исторических декораций, но как бы масштаб вечности, позволяющий легче перебросить мост от душного дня 14-го Ниссана в Иерусалиме 2 тысячелетия тому назад к 4 апрельским дням 1930 года в Москве. 2 небесных светила, попеременно льющих свой свет на землю, становятся почти участниками событий. Жаркое предвечернее солнце на патриарших прудах и яркий круг, в который с отчаянием уперся глазами Понтий Пилат в минуту объявления им приговора, палящее солнце над выжженной лысой горой в Иерусалиме и лунный свет, полная луна, которая раскалывается на части для Берлиоза, поскользнувшегося на трамвайных рельсах, и луна над балконом римского прокуратора и в саду, где был зарезан Иуда, и лунная дорога в окне больницы, где томится Иван Николаевич, и бесконечная светлая лента, по которой в финале идут, дружески разговаривая между собою, Иешуа и Понтий Пилат. Солнце, привычный символ жизни, радости, подлинного света, сопровождает Иешуа на крестном его пути, как излучение жаркой и опаляющей реальности. Напротив, луна — это фантастический мир теней, загадок и призрачности, царство Воланда и его гостей, пирующих в полнолуние на весеннем балу, но, кроме того, и холодящий свет успокоения и сна. А вместе и дневное, и ночное светило, 2 единственно неоспоримых очевидца, и того, что произошло неведомо когда в Иерусалиме, и того, что случилось недавно в Москве. Ими ознаменована связь времен, единство человеческой истории. И это лишь одно из образных соответствий, тайных перекличек и взаимных отражений, которые определяют художественную структуру книги. Глава 9. В самой природе романа «Мастер и Маргарита» есть нечто парадоксальное. В нем присутствует ирония, не как черта стиля или прием, но как часть общего миропонимания автора. Булгаков ошеломляет читателя новизной и непривычностью сюжета, да и самого подхода к событиям и людям. Парадокс разрушает дидактику и рутину, и оттого его так любит искусство. Но есть 2 рода парадоксов. Одни демонстрируют лишь остроту и изобретательность ума автора, другие же только поначалу кажутся парадоксами, смущая уравновешенный рассудок и обленившееся воображение. Привыкнув к ним, мы готовы признать за ними достоинство неоспоримых истин. Реалистическое искусство спорит с предрассудком читателя, показывая ему необычность обычного, обычность, казавшегося необыкновенным. Что можно представить себе чудеснее, необычнее истории Иисуса Христа, канонизированной церковью, ставшей главным религиозным догматом? Но писатель рассказывает ее так, как если бы речь шла о реконструкции реального эпизода истории, происшедшего в римской Иудее в 1 веке нашей эры и послужившего позднее поводом для легендарных толкований и религиозных канонов. Само неблагозвучие плебейского имени героя Иешуа Ганоцтри в сравнении с торжественным церковным Иисус как бы призвано подтвердить подлинность рассказа Булгакова и его независимость от евангельской традиции. Иешуа у Булгакова жалуется на своего ученика Левия Матвея, который ходит с козлиным пергаментом, записывая за ним каждое слово, и все неверно. «Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил», как бы заранее опровергает он будущий канонический текст. Да и сама судьба бродяги-философа, павшего жертвой фанатизма своих соотечественников и трусливого предательства римского прокуратора, лишена у Булгакова привычных черт мифа. С евангельской легенды снят покров чудесного. Мы видим здесь человеческую драму и драму идей. Но в отличие, скажем, от Эрнеста Ренана, желавшего в своем исследовании «Жизнь Иисуса» изобразить Христа как реальное историческое лицо, Иешуа у Булгакова прежде всего художественное создание. и сама его реалистическая подлинность —